книгой в руке. «Поздравьте нас! Принят проект!» Маруся радостно. «Принят!» Словно опомнившись, холодно. «Поздравляю!» «Леня, бежим!» «Бежим, бежим, бежим, бежим!» «Дадим отдохнуть людям!» «Вечером созвонимся!» Идет в прихожую. Маруся стоит на месте, опустив голову. Сережа возвращается. «Сережа!» «Ну что ж ты свет не зажигаешь?» «Стемнело совсем!» Зажигает свет, взглядывает на Марусю, пугается. «Маруся, что с тобой? Отчего ты такая бледная? Простудилась?» «Возишься с окнами, возишься, сколько раз я тебе говорил...» Маруся. «Окна сами не вымоются, не заклеятся». Сережа. «А что с тобой? Я тебя обидел, может быть? Ну, как тебе не стыдно? Мало ли что бывает. Мы, мужчины, народ грубый. А кто слишком вежливый, тот не мужчина. Ну, Маруся, проснись». Маруся, я проснулась. Сережа, давай помиримся. Маруся, мы не ссорились. Сережа, ну, как хочешь. Идет к столу сердито. Усаживается. Открывает книгу. Свет гаснет. Освещены только куклы. Медвежонок. Слушай, ты, Сергей. Послушай нас, пока не поздно. Кукла. В следующий раз будешь просить? Не ответим. Медвежонок. Вон, я вижу, в книжке у тебя написано. Эти вещи ясно говорят о том, что каменный век сменился тут бронзовым ранее, чем можно предположить. Вон о чем при случае говорят вещи. И при том ясно. А ты не желаешь нас слушать, кукла. А мы ясно тебе говорим. Пойди, помирись, медвежонок. Мы ясно тебе говорим. В ссорах есть своя прелесть, но не поддавайся этой игре. Кукла. В этой игре, прости меня, фарфоровую меня за выражение, разбиваются сердца. Медвежонок. Сколько тебя, дурака, воспитывали, дурака. Будь воспитанным мальчиком. Кукла. Сидит, медвежонок, не слушается, будто мы не вещи, не куклы, а, прости Господи, его родители. Что делать, кукла? Споем, с горя поют. В доме 8 на Сенной поселились муж с женой, поселились, веселились, а потом и побронились. Картина 4. Вспыхивает свет, освещающий календарный листок. На нем число 19 ноября. Когда он исчезает, куклы замерли, как неживые. Маруся разговаривает с ними. Маруся. Дети, я научилась ссориться. Что делать? В азарт вхожу. Иной раз даже обидно мириться. Вот я во что превратилась. Началось с пустяков. Сережа при чужих сказал, чтобы я вышла из комнаты. Я, конечно, вышла. И тут родилась первая ссора. Я молчу, и он молчит. Я самостоятельный человек, а он мужчина. Потом прошла неделя, и вдруг показалось мне, что он похудел. Сжалось у меня сердце, бросилась я к нему на шею. И прожили мы так мирно, так славно, так близко, как никогда в жизни, 5 дней. Потом он вдруг обиделся. А на что не могу вспомнить, вот что смешно. Мы вместе не могли вспомнить, но молчали неделю. И пришел он ко мне мириться первый, и снова мир. В чем дело, дети? Может быть, любовь имеет свой возраст? Сначала любовь, ребенок, все умиляются, смеются каждому словечку, радуются, а потом, глядишь, и вырос ребенок. Любовь, подросток, командует нами. Подросток, легко ли, переходный возраст, со всякими глупостями. Ах, глупостями, ах, Сережа, Сережа. Шучу я с вами, дети, чтобы себя подбодрить. В последней ссоре было что-то, говоря прямо, страшное. Я попросила его объяснить мне один вопрос по высшей математике. Стал он объяснять, я не понимаю. И он заорал на меня с ненавистью, с отвращением, как на врага. Вот чего никогда не было. Нет, надо.